Глава 5. Хочешь плыть с нами? Конечно же, игра меня опять выкинула. В этот раз мне предстояло ждать возвращения в тело вот она почти сутки. Честно говоря, я крайне скептически отнесся к такой перспективе. По всему выходило, что он вряд ли выживет. Ну что ж, сам напросился. Не зря ведь одна вредная мультяшная старуха говорила, что благие дела славы не приносят. Правда это была, выходит? И не прославился, и нож под ребра получил. В ребра, если точнее. Пока ждал, заранее приготовившись к появлению в игре уже другим персонажем, решил снова обзвонить своих товарищей, с которыми играл ранее. И в этот раз мне повезло. Владимир Григорьевич таки ответил. Во время теста этот старикашка был моим непосредственным начальником. Дядька крайне серьезный, работающий на правительство и вояк, таки искусился и зашел в Норхард. И оказался сначала могущественным ярлом, властителем многих земель и островов, а затем, после того, как его персонаж погиб, попал в тело юного наследника этого же ярла. И теперь Владимир Григорьевич из игры не вылезал. Ну еще бы. Когда тебе пошел уже 7-й десяток, и появилась возможность вновь почувствовать себя молодым, кто от подобного откажется? Вот и Владимир Григорьевич не смог. И я был очень рад, что сегодня и сейчас его из игры таки вытянули по рабочим вопросам. Только благодаря этому я смог до него дозвониться и узнать, что к чему. И то, что я узнал, мне совершенно не понравилось. Мой старый квест слетел по той простой причине, что все сроки вышли. С момента закрытия бета-теста и запуска игры уже в релизной версии прошло всего ничего. Да вот только не в самом Норхарде. Оказывается, сервера не отключали, а попросту вышибли оттуда игроков и все. Поэтому, пока мы здесь несколько жалких недель ждали возможности снова зайти в любимый Норхард, там уже прошло несколько лет. Совершенно не представляю, зачем, но время на серверах не только не остановили, но еще и ускорили. Для чего? Черт его знает. Может быть, чтобы убрать все последствия пребывания в мире игроков? Так какой в этом смысл? Тем более персонажи без игроков прекрасно справлялись сами. Жили, сражались, умирали. Короче, крайне спорное решение, и я вряд ли когда-нибудь получу на этот вопрос ответ. Как бы то ни было, а за это ускорение времени много чего изменилось. Конунг успел отжать часть моих островов и часть территорий соседних ярлств. Некоторые ярлства развалились. Какие-то появились и набирались сил. Мой главный противник, ютландцы, потеряли острова, но зато Рам, скотина и предатель, наоборот, успел основательно расширить свое ярлство. Бывший клан Альмерки, который на деле состоял из нескольких племен, трещал по швам. По сути, каждое племя теперь жило собственной жизнью, хотя иногда они и объединялись. Владимир Григорьевич сказал, что Атур, племянник моего старого персонажа и мое, как планировалось, новое альтрего, долгое время воевал со своим отцом Рамом. Вместе с Ратором бок о бок сражались Нуки, Олаф, Османд по кличке Копье, а также Рагнар, некогда спасенный мной и поставленный править моим столичным островом Одларом. Ну что же, хоть тут все в порядке. Моя банда, костяк всего клана, все еще держится вместе и сражается с Рамом, подлым убийцей и узурпатором. А вот затем пришел черед и для плохих новостей. Владимир Григорьевич сидел в своей столице, Слаагине, что на Вестленде, одном из самых крупных северных островов, причем сидел в осаде. Конунг осадил город еще до того, как игра стала вновь открыта для игроков. Рагнар и Ратор шли на помощь слаагенцам, когда сначала попали в шторм, а затем напоролись на эскадру Конунга. Ратор тот бой не пережил. Да. А я еще переживал и жалел, что квест слетел. Оказывается, он слетел не из-за сроков давности, а банально потому, что награда за его выполнение взяла и умерла. Вот ведь черт. И самое обидное, произошло это совсем недавно. Буквально сразу перед тем, как сервера вновь открыли для игроков. Теперь понятно, почему я оказался в теле Калики. Меня просто забуцнуло абы куда и абы в кого. Эх, вот оно, мое везение. У Владимира Григорьевича оказалось мало свободного времени, и проговорили мы недолго. Из полезной инфы я еще узнал, что мой приятель Древень, которого я затащил в игру, и он отыгрывал роль Гора, предводителя изгоев с Южного материка, чем-то отдаленно напоминающих славян из нашей истории, сейчас хулиганил где-то на побережье континента. Он грабил и жег деревни, таскал крестьян и продавал северянам как рабов, но и просто бедокурил в море, вырезая ютландцев и топя корабли Конунга. Также Владимир Григорьевич упомянул о Саше, бета-тестере, с которым мы познакомились из-за обнаруженного в игре бага. Тогда Саша отыгрывал роль головореза-наемника, Дитриха Харька. Ну а сейчас, если я правильно понял Владимира Григорьевича, Сашин Харек смог нехило так подняться, став каким-то важным вельможей. Вот, собственно, и все. Больше Владимир Григорьевич говорить не мог. И я, попрощавшись, сбросил звонок. Далее мне пришлось нудиться, не зная, куда себя деть почти целый день. Благо хоть Инна, моя девушка, заявилась с работы, и мы с ней просидели весь вечер, обсуждая ее ставшую ненавистной работу, директора-козла, коллег-тунеядцев и мизерную зарплату. «Может, тебе стоит попробовать зайти в наш Норхард?» — спросил я. «Зачем?» — не поняла Инна. «Ну, расслабишься, отдохнешь от рутины». «Хо, ты только и делаешь, что отдыхаешь от рутины», — съязвила она. «Но-но! Ты не забыла, что благодаря этой игре мы, наконец, и дом смогли купить, и в отпуск съездили? Да и денег нам на безбедную жизнь хватит на полгода». «Так как ты куришь, ешь и пьешь, максимум на пару месяцев», — рассмеялась Инна. «Не начинай», — отмахнулся я. «Так что, пойдешь в Норхард?» «Ну что я там делать буду?» «Ну, можешь знахаркой стать, или фермершей, монахиней». «Монахиней?» — оживилась Инна. «О, какие фантазии!» «Да я не о том!» — рассмеялся я. «Серьезно, можешь пойти в монастырь?» «Нет уж», — покачала она головой. «Рано еще». «Ну, тогда можешь стать крестьянкой», — предложил я. «Нет», — засмеялась Инна. «Если бы я хотела стать крестьянкой, то поехала бы на все лето к маме. Ты ведь помнишь, какой у нее огород?» «Забудешь его», — проворчал я, вспомнив, как сорвал спину, выкапывая там картошку. «Ну вот, в крестьяне-фермеры я точно не хочу», — заключила Инна. «В воительницы пойдешь?» — предложил я. «Или знахарки?» «В знахарки?» — задумалась Инна. «Цветочки собирать, зелье варить». «Ну, типа того», — кивнул я. «Не, скучно. Да это же знаешь, меня эти твои игры совершенно не затягивают». «Да ну», — деланно удивился я. «А кто по будильнику вставал, чтобы в веселой ферме коров подоить и урожай собрать?» «Ты не понимаешь, это другое», — заявила Инна и показала язык. «Нет уж, не хочу я в твою дурацкую игру. Лучше в душ схожу и спать. Ты со мной?» Она призывно улыбнулась, так что трактовать ее предложение как-то иначе было нельзя. Да я и не собирался. Спустя некоторое время, выкуривая сигарету на балконе и глядя на горящие окна соседних домов, я отрешенно размышлял о чем-то, когда был прерван внезапно пришедшим сообщением. Уведомление из игры. Опа, что-то случилось. Надо возвращаться туда. Ну что же. Я очнулся и обнаружил себя лежащим на мягкой постели, если можно было назвать так кучу сена и травы, поверх которой положили какое-то тряпье. Здесь было тепло и уютно. Неподалеку горел в очаге огонь. Чья-то фигура дернулась, повернулась ко мне, а затем тут же подошла. Одна из дочерей Бродди. В ее руках была тарелка и ложка. Она присела рядом со мной и принялась осторожно кормить меня горячим, жирным, вкусным супом. Я попытался сменить положение и сесть удобнее, но вот он вдруг без моего вмешательства застонал и вернулся в прежнее положение. Рука сама собой легла на бок, в то место, куда я получил накануне ножом. Пальцы тут же нащупали тряпицу, лежащую на ране. «Угу. Значит, меня притащили сюда и подлечили. Уже хорошо. Ну а раз я все еще живой, есть надежда, что я не умру в ближайшее время». Я спохватился и полез в интерфейс, проверять, не появилось ли какое-нибудь новое увечье. А то я так смотрю, вот он любит их коллекционировать. «Ваш персонаж, вот он. Уровень неизвестно. Сила, вопрос, снижена. Ловкость, вопрос, снижена. Интеллект, вопрос, снижено. Телосложение, вопрос, снижено. Восприятие, вопрос, снижено. Навыки, неизвестно. Один из, вопрос. Владение топором, 9. Внимание, ваш персонаж страдает от серьезных ран. Перелом руки, срастается, снижает основные характеристики. Колотая рана, заживает, снижает основные характеристики. Особенности. Одноглазый, увечье, снижает основные характеристики. Ранен. Недееспособная рука. Примечание. Для открытия всей информации по данному персонажу требуется пройти испытание. Либо персонаж должен быть идентифицирован. Вот это да! Я глазам своим не верил. Просто отличная новость о том, что рана в боку не оказалась смертельной или даже серьезной. Вон, заживает потихоньку. Перелом руки все еще висит, но не превратился в увечье. Тоже славно. Больше вроде как ничего не изменилось. Но открылся навык, да еще какой. Владение топором 9 единиц. Это же просто отлично. Я бы сказал, даже охренительно. На моем старом персонаже этот навык был равен 10. И как по мне, Мор просто великолепно орудовал своими топорами в бою. А здесь, на вот они, этот навык пусть и чуть ниже, но все же довольно высок. Иначе говоря, в бою я должен махаться ничуть не хуже, чем раньше. Похоже, не такой уж я и невезучий. Повезло попасть в тело воина, а не как в прошлый раз скотовода. И уж если скотовода я смог вывести чуть ли не в конунге, то опытного воина... Ух, какие перспективы открываются, аж дух захватывает. Так, а чего там за примечание? Что еще за испытание и как мне его пройти? А что за идентификация? Не могли, что ли, по-нормальному написать? Ломай теперь голову, что это такое и с чем едят. А, кстати, чего я должен голову ломать? Зачем мне вообще эти ребусы? Напишу поддержке, пусть разжевывают мне все подробно. Меж тем дочь Бродди закончила меня кормить и удалилась назад к костру. Рядом с моей постелью совершенно неожиданно появился Убби, сын Бродди. Он стоял, глядя на меня, а затем, наконец, произнес: «Я должен поблагодарить тебя». «За что?» — спросил я с усмешкой. «За то, что спас мне жизнь», — с некоторой заминкой ответил пацан. «А ты спас мою», — ответил я. «Выходит, квиты». Пацан явно что-то хотел то ли сказать, то ли спросить, и, наконец, решился. «Ты мог бы вообще не вступаться за меня. Мог убить. Они же предлагали тебе сбежать, ты ведь этого сам хотел». «Я хотел сбежать, а не убивать всю твою семью и тебя», — хмыкнул я. Пацан недоуменно уставился на меня. «А что ты думаешь?» — серьезно сказал я ему. «Убив тебя, они бы тут же отправились в море?» «Нет, они бы пошли на ферму. Убили бы всех твоих сестер и матерей, твою бабку, и еще непременно бы поиздевались над ними, прежде чем убить. А затем бы дождались и прикончили твоего отца. Ты же помнишь, как им понравилась моя идея отрезать тебе голову?» Пацан сглотнул. «Ну еще бы, он помнил». «Вот, ты понял», — кивнул я головой. «Но какое тебе дело до нас?» Я тяжело вздохнул. «Я воин и привык убивать, но в честной битве, ради добычи и славы. А резать женщин и детей — что в этом славного?» «Ты воин?» — удивился пацан. «Ты же трейл!» «Пока что трейл», — ответил я. «Скоро это изменится». «Опять попытаешься убежать?» — улыбнулся пацан. «А ты как думал?» — улыбнулся я ему в ответ. «Конечно, попытаюсь». Пацан над чем-то серьезно задумался, а затем просто кивнул. То ли мне, то ли собственным мыслям. Все еще сохраняя задумчивое выражение на лице, он ушел прочь, оставив меня одного. Лежать на одном месте было невыносимо. С горем пополам я приучился правильно подниматься со своего лежака, так, чтобы не тревожить рану. Затем начал ходить. Пока еще медленно, осторожно, но все же начал. 2 дня продлились эти мои мучения, но я замечал, что с каждым часом мне становится все легче. Все же это нереальная жизнь. Здесь раны заживают намного быстрее, чем в моем мире. К вечеру 2-го дня заявился Бродди. Его я не видел, но слышал голос. О чем разговаривали домочадцы с Бродди, я не слышал, но догадаться было нетрудно. Судя по всему, в скором времени очередь беседовать с хозяином окрестных земель дойдет и до меня. Я как в воду глядел. На улице уже стояла глубокая ночь. Домочадцы Броди укладывались спать, когда к моей постели подошел Хватти. «Дядя хочет тебя видеть», — заявил он мне. «Ну, тогда помоги мне встать», — попросил я его. Вообще, Хватти я был неимоверно признателен. Как оказалось, именно он притащил меня с берега. Уговорил женщин дать мне место в доме, а, впрочем, они особо и не против были. Далее именно Хватти способствовал моему восстановлению. всегда был рядом, помогая подняться, придерживая, пока я пытался ходить. Убби тоже вертелся рядом, подтаскивая мне еду, подкидывая дрова в костер, чтобы я согрелся. Но все же он меня то ли опасался, то ли еще чего, старался близко не подходить. Вот и сейчас его поблизости не было. Хватти помог мне встать, и я, отдав ему понять, что справлюсь дальше сам, побрел к очагу, где меня ждал Бродди. Когда я подошел и стал рядом, Бродди не обратил на меня ровным счетом никакого внимания, всем своим видом показывая, что он крайне занят обгладыванием кости, на которой еще оставалось довольно много сочного, жареного мяса, испускающего просто божественный аромат. «Ни хрена себе! Что это у него за праздник такой, что даже не пожалел и зажарил молодого барана?» «Садись», — приказал он, кивнув на место напротив себя. Я молча повиновался. «Ешь», — приказал мне Бродди, протянув здоровенный кусок жареного мяса. Я принял его, коротко кивнув, памятуя о всех традициях северян, которым научился еще в прошлой жизни, будучи рмором. Затем принялся есть, но не жадно вгрызаясь зубами в мясо, стараясь его разорвать, а аккуратно, медленно, хотя у самого аж слюни текли. Минут пять мы ели, а затем Бродди повернулся куда-то назад, достал рог для питья и протянул мне. Затем снова повернулся, достал еще один рог и наполнил его и мой чем-то вроде пива или браги. Мне было плевать, главное, очень уж приятный был у него аромат, а после пересоленного мяса пить хотелось неимоверно. «Пей», — вновь приказал Бродди. И мы синхронно опрокинули в себя содержимое рогов. Несколько минут снова стояла тишина, а затем Бродди спросил. «Ты спас моего сына. Почему?» «Я уже объяснял ему», — ответил я. «Поясни теперь мне», — приказал Бродди. «Нет чести в том, чтобы убить ребенка», — ответил я. «И уж тем более я не желаю зла твоей семье». Бродди уставился на меня. «Ты странный трэл». «Я не трэл». «А кто же ты?» — усмехнулся Бродди. «Это тебя не касается», — отрезал я, а Бродди нахмурился. «Ты моя собственность, добытый мной трэл», — проворчал Бродди. «Отвечай на вопрос, или, клянусь богами, пожалеешь». «Я не твоя собственность, уж тем более не трэл», — рассмеялся я. «Ты не победил меня в бою, не захватил в плен. Ты просто нашел меня, раненого, уставшего. Вместо того, чтобы помочь путнику, привести в свой дом как гостя, который бы наверняка тебя отблагодарил за гостеприимство, ты превратил его в своего раба, заставляя работать. Как ты думаешь, что скажут о тебе боги, которыми ты только что клялся? Пустят ли пировать в свои чертоги? Станут ли вообще с тобой говорить?» Бродди набычился еще больше и теперь уже вовсе не глядел на меня. Даже взглядов не бросал. Совершенно неожиданно он поднялся, пошел куда-то в угол, а затем вернулся, держа в руках топор. «Вот блин. Чего он задумал? Я перегнул палку?» «Да вроде нет». Меж тем Бродди размахнулся и вогнал топор в низкую лавку, на которой я сидел. Лезвие ударило в нескольких сантиметрах от моей ноги, но я даже не пошевелился. Бродди одобрительно хмыкнул и бросил. «Он твой. Ты добыл его в битве». Я просто кивнул, не став трогать оружие. Бродди сел на свое место, взяв новый кусок мяса и принялся его есть. «Скоро мы идем в море», — сказал он, перестав жевать. «Большинство мужчин нашего острова отправятся к южным берегам за богатой добычей». «И?» — спокойно спросил я. «Хочешь поплыть с нами?» «Как твой трэл?» — усмехнулся я. «Прислуживать тебе в походе?» «А ты хочешь остаться здесь?» — вопросом на вопрос ответил Бродди. «Пока не оправлюсь от ран», — ответил я. «И что дальше?» «Дальше я уйду». «Уйдешь?» Бродди расхохотался. «А ты наглый сукин сын, да? Хочешь попытаться сбежать? Попробуй, и я тебя прикончу». Я поднял взгляд, которым ранее упорно сверлил мясо на вертеле, и заглянул прямо в глаза Бродди. «Если сможешь».